куст. Что нужно кусту от меня? Не речишь, не доли собачьей, моей человечьей, клиня, которую голову прячу в него же, сидей день ото дня, сей мощи и плещи и гуще. Что нужно кусту от меня, имущему от неимущей? А нужно, иначе б не шел мне в очи и в мысли и в уши. Не нужно б, тогда бы не цвел мне прямо в разверстую душу. Что только кустом не пуста, окном моих всех захолустий, что полная чаша куста находишь на сём месте пусте. Чего не видал на ветвях твоих хоть бы лист одинаков, в моих преткновения пнях, сплошных препинания знаках, чего не слыхал, на ветвях молва не рождается в муках, в моих преткновения пнях, сплошных препинания звуках. Да вот и сейчас, словарю, придавши бессмертную силу, да разве я то говорю, что знала, пока не раскрыла рта, знала еще на черте губ той, за которой осколки, и снова во всей полноте знать буду, как только умолкну.